Почему-то особенно запомнилось, как уже за полночь после собрания в станице лежали в холодном зале школы агиткалоновцы с мартеновского завода на полу, на лантухе, и говорили все о том же, о колхозах. Пылали вокруг пожары, иногда гремели и выстрелы, а в дичающих, бывших кулацких садах хозяйничали скворцы, склевывая перезрелые вишни, а с коры деревьев мы сдирали к чаю за отсутствием сахара натеки янтарного клея. В этот год приехал с Миллеровского завода имени Гаврилова в станицу Вешенскую секретарем райкома партии и Петр Луговой, с которым Михаила Шолохова потом связала многолетняя дружба. Это ему и его товарищам, вешенским партийным работникам Крысюкову, Лимареву, Логачеву, будет молодой Шолохов вслух читать в доме на Станичном Яру главы из первой книги «Поднятой Целины» и четвертой книги «Тихого Дона». И дочитывая самые последние строчки его, он вдруг дрогнет голосом, отвернувшись, невидяще глядя на Дон, виновато пояснит после молчания: «Жаль расставаться с Гришей». Это вместе с ними, вешенскими коммунистами, прокладывая в казачьей степи борозду коллективизации, будет автор первых книг «Тихого Дона» и первой книги «Поднятой Целины» отстаивать непорочно чистую идею ее от наскоков, перегибщиков и маловеров. И это от них, своих товарищей по коллективизации, он всей силой своего мужества, всенародного авторитета отведет клевету и смертельную опасность. Уже позднее он для них и таких, как они, ласковое слово «районщики» найдет. А еще позже, на празднике своего 70-летия в Вешенском, на этом же слове и прервется его голос, когда он будет говорить, что менялось у него на глазах время, менялись поколения людей, но они, районщики, все то же ленинское знамя не выпускают из своих рук. И в этих его словах будет непридуманная святая правда о людях самого переднего края нашей жизни. Сколько они уже вынесли и сколько продолжают нести на своих плечах. Конечно, теперь ни коллективизация, ни война, совсем другое время, но кто сказал, что хоть сколько-нибудь легче стала их ноша и меньше ответственность перед народом, перед страной? Как и в нынешнем, например, году на той же Донской земле, когда, казалось бы, только и радоваться, какой выкохался, выколосился урожай. Даже в лучшие годы хлеб не стоял такой могучей стеной, и вдруг, перед самой уборкой, как раскололось небо, еще хуже, чем в прошлом году, обрушились дожди, потоками пошла по степи вода. Те комбайны, которые вышли на загонки, по ступицу увязали в грязи, а тот хлеб, который все-таки успевали они выхватить в редкой промежутке солнечных проблесков, долго оставался лежать рядками в волках, как пехота под навесным огнем, зловеще чернее и прорастая. И все равно с них районщиков спрос до конца. Ни одного колоска не должно остаться на земле. Стране нужен хлеб. Но и не только в Тихом Доне не раз замерцает на карте генеральной этот миллеровский кружок. А вот в той же Поднятой Целине, когда приезжает в хутор Гремячий Лог, бывший полковник генштаба императорской армии Никольской к бывшему белоказачьему Исаулу Половцеву. «Вам необходимо, я приказываю это, господин Исаул, застать врасплох и не дать развернуться полку, который дислоцирован в городе Миллерово, разбить его схода, обезоружить, захватить имеющиеся у них огневые средства и тех красноармейцев из полка, кто пристанет к вам, и вместе на машинах двигаться в направлении Ростова». Но разве не здесь же, в Миллерово, встречаются в романе «Они сражались за родину после долгой разлуки», и перед тем, как вскоре опять надолго разлучиться, братья Стрельцовы, младший агроном со старшим советским генералом. На этой маленькой станции сошло всего лишь несколько пассажиров. Николай торопливо шел от конца платформы. Возле седьмого вагона стоял человек среднего роста с широкими прямыми плечами. Он высоко поднял над головой темную фетровую шляпу. Худое бледное лицо его морщинило с улыбкой, и как кусочки первого ноябрьского льда сияли из-под белесых бровей ярко-синие выпуклые влажные глаза. Николай шел размашистым шагом, а потом не выдержал и побежал, как мальчишка, широко раскинув для объятия руки. Но все же хоть кого-нибудь из вас, райончики 30-х годов, мне сегодня больше всего хотелось бы увидеть среди высыпавших на Миллеровский перрон в ожидании поезда «Тихий Дон». Нет же, все больше молодые, спелее бушующих в окрестной степи колосьев и чернее послена головы, буйной яркости, платья и галстуки, и совсем еще юные, брыжущие светом глаза. Стайка девушек с бережно прижатыми к груди охапками белых и красных роз, в новеньких, но уже припудренных пшеничной и дорожной пыльцой комбинезонах водителей автоколонны, которые только что выгрузили зерно на элеваторе и теперь позволили себе сделать небольшой крюк к станции на обратном пути к току. У одетой по-модному, но с продуманной строгостью женщины, скорее всего, учительницы, в руке зеленый томик последнего огоньковского издания сочинения Шолохова, явно для автографа, чтобы потом между строчками классного чтения «Тихого Дона» показывать его детям. А другая, молоденькая и круглая, в белом, засеянном красным горошком платье, спрыгнув с мотоцикла, стремительно с испуганным лицом бежит на перрон. Не опоздала ли? С букетом неувидаемых донских бессмертников. Нынешним летом и на них урожай. То и дело взблескивают лилово-сиреневыми озерцами на золоте донника по обочинам дорог и на склонах придорожных курганов. Узнаю на перроне знакомые лица нынешних миллеровских и вешенских партийных работников. Но вас, райончики грозно-прекрасных 30-х годов, что-то нет среди них. Никогда уже не выйдут к поезду «Тихий Дон» встретить своего друга ни Петр Луговой, ни Петр Крысюков. Нет их. И все потому же, что не 30-е, а 70-е годы встречают сегодня его на миллеровском перроне. И вдруг, так это же Логачев, председатель Вешенского райисполкома 30-х годов. Да, он, и все такой же, как струна, прямой, весь подобранный, хотя и на девятом десятке уже. И теперь уже как-то увереннее, веселее чувствуем себя на этом степном перроне и мы с моим другом, 30-тысячником, бывшим директором нашего совхоза, Тимофеем Ивановичем Вороновским, которому нынче утром тоже непременно захотелось быть здесь, за 200 километров от дома, чтобы издали поклониться ему. До этого Тимофей Иванович только что «Тихий Дон» и «Поднятую целину» снова перечитал. Разгружалось на станции Миллерова в тяжелые годы и продовольственное, и семенное зерно, которое по ходатайству Шолохова советская власть направляла попавшим в беду казакам, колхозникам Северного Дона, и тракторы, и автомашины, пиломатериалы, битум, присылаемые по его же многочисленным просьбам для колхозов и совхозов. А в годы войны разгружались с железнодорожных платформ дивизии гвардейской армии, получившей приказ завязать в бронетанковом мешке кружилинскую группировку врага. Да, в районе того самого хутора Кружилина, где родился автор «Тихого Дона». Теперь же через станцию Миллерова, не останавливаясь, идут эшелоны с комбайнами и с зерном нового урожая, с углем, добытым на шахтах ростовского комбината, скорые поезда. Но скорый «Тихий Дон», хоть и на короткие, всегда останавливается здесь. И при этом всегда пассажиры, едущие из Москвы в Ростов или из Ростова в Москву, высыпают из вагонов, жадностью осматриваясь под высоким донским небом и вдыхая запахи, наплывающий из окрестной степи. Правда, маленькие продавцы газет теперь уже не шныряют среди них, выкрикивая «Правда», «Известие», «Молот». Это только поезда, следующие через маленькую степную станцию, потом возвращаются обратно. А время — нет. И еще что только не всколыхнется в памяти человека на станции детства и ранней юности под стягом июльского неба, когда уже с минуты на минуту должен прибыть туда поезд «Тихий Дон», которым возвращается после долгой отлучки домой автор «Тихого Дона». Ух, и не любят же земляки, когда он надолго оставляет их. Ну а вы, читатель, слышите величавый мах крыльев этого полувека, прошумевшего над маленькой степной станцией, над казачьей степью? Да, уже 50 лет прошло, только 50 лет. И вот, наконец, и поезд с блескучими мокрыми от дождя крышами вагонов, овеяны грозами, бушующими над степью. Идущий из того отдаленного и близкого времени и пребывающий на все ту же станцию в наше время, заволновался, прихлынул к вагонам миллеровский перрон. А вот в тамбуре мелькнуло и его смущенное, растерянное лицо. Из-за плеча же его выглянули глаза все той же, что в возрасте Аксиньи была, когда считывала с ним с черновиков рукопись Тихого Дона. Тогда московский почтовый поезд стоял на станции Миллерова 3 минуты, и теперь электропоезд «Тихий Дон» столько же стоит, но между ними легла вечность.